Анри, друг мой, чем это вы так увлеклись? Вы не отрываете глаз от этой газеты уже четверть часа. Простите, дорогой друг, здесь очень интересная заметка. Да? В чем же там дело? Статья называется «Неслыханное преступление». О, ну так уж и неслыханное. Вероятно, очередные выдумки журналистов. О, нет. Ну, если вы настаиваете, то прочтите мне ее. Только не торопитесь, Андрей. Охотно. Вот. Неслыханное преступление. Сегодня около 3 часов утра мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с 5-го этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала только некая мадам Леспане с незамужней дочерью мадемуазель Камилы Леспане. Как витиевато пишут эти газетчики. Впрочем, продолжайте, Андрей. После небольшой заминки у запертых дверей, при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем, пришлось прибегнуть к лому. Из 10 соседей в сопровождении 2 жандармов ворвались в здание. Крики уже стихли. Ну да, наша полиция всегда поспевает только тогда, когда крики уже стихли. Крики уже стихли, но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка 2, а возможно и 3 голосов, звучавших отрывисто и сердито. Отрывисто и сердито. Покуда добрались до 3-го этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на 5-м этаже, дверь, запертую изнутри, тоже сломали, толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением. Андрей, Андрей, читайте спокойно, вы не на сцене. Можно подумать еще немного, и вы задекламируете, как актер в трагедии. Простите, но мне мешает волнение. Волнение – плохой советчик. Продолжайте, Андрей. Все здесь было вверх дном. Повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла только 1 кровать, но без постели. Подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. 2-3 густые пряди длинных седых волос нашли у каминной решетки. Так 2 или 3 пряди? Тут написано 2-3. О, Господи, продолжайте, Андрей. На полу под ногами найдены 4 наполеондора. 1 серьга с топазом, 3 столовые серебряные и 3 чайные мельхиоровые ложки и 2 мешочка с золотыми монетами. Общим счетом без малого 4000 франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу. Выдвинуты наружу? Да, так и написано. Выдвинуты наружу. Как будто ящики комода можно выдвинуть внутрь. Впрочем, я слушаю. Грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная шкатулка обнаружена под постелью, а не под кроватью. Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других завалявшихся бумажек. И никаких следов мадам Леспане. Испарилась, очевидно. Кто-то заметил в камине большую груду золы. Стали шарить в дымоходе и, о ужас, вытащили тело дочери. Его затолкали в узкую печную трубу. Лицо исцарапано. На шее следы, словно человека, душили. Так. После так. того, как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз на мощенный дворик и там наткнулись на мертвую старуху. Она умерла от того, что ее хватили бритвой. И тело, и лицо были изуродованы, в нем не сохранилось ничего человеческого. Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной. Послушайте, Анри, да. А ведь это дело действительно необычное. Было бы интересно. Что вы собираетесь предпринять, мой друг? Лечь спать. Уже поздно. Подождем завтрашних газет. Доброе утро, Ны. Как спали? О, признаюсь, плохо. Меня мучили кошмары. Это убийство на улице Морг. И, кстати, утренние газеты уже принесли? Да, вот они. Ну что ж, будем завтракать и одновременно посмотрим, что здесь пишут. Ну, кроме восклицания о неслыханной жестокости, здесь приведены свидетельские показания. А вот это уже интересно. Подайте мне, пожалуйста, масло. Благодарю, Анри. И что же это за свидетели? Вот показания Полины Дюбур. Она говорит, что знала покойниц последние 3 года, стирала на них. Я знала покойниц. Последние 3 года стирала на них. Ну, старая дама с дочерью, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Я не знаю, на что они жили. По-моему, мадам Леспане была гадалкой, этим и кормилась. И вообще поговаривали, что у нее есть деньги. Я никогда никого не встречала в их доме. И служанки они не держали. И вообще, мебель у них была только на 5-м этаже. Следующий свидетель – Пьер Моро, владелец табачной лавки. И что же он? Я в течение 4 лет отпускал мадам Леспане нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Женщины жили здесь более 6 лет, а до этого здесь квартировал ювелир. Показания Изидора Мюзе, жандарма. О, вот это уже интересно. Читайте, Анри. За мной пришли около 3 часов утра. Пришли около 3 часов утра. Я застал у дома толпу, человек в 20-30, осаждающую дверь. Замок я взломал, и не ломом, а штыком. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, и вдруг оборвались. Крики были протяжные и громкие. Ну, я, конечно, первым поднялся наверх. Когда дошел до 2-го этажа, я услышал, как 2 сердито и громко переругиваются. Один глухим, а другой вроде как визгливым голосом. И голос какой-то чудной. У первого я отдельные слова разобрал. Это был француз и, во всяком случае, не женщина. А что кричали? Я точно разобрал слова «проклятие» и «черт». Был вот еще визгливый голос, и им говорил явно иностранец. Но не поймешь только, мужчина или женщина. Я не разобрал, что он говорил, но, скорее всего, язык испанский. Что скажете, мой друг? Пока ничего. Делать выводы еще рано. Дальше, Анри. Дальше Оденгеймер, ресторатор. Тут указано, что он по-французски не говорит. Допрашивался через переводчика. Когда я проходил мимо дома, то услышал крики. Кричали долго, несколько минут. Пожалуй, что и 10. Могу сказать, что в дом я вошел одним из первых. Визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Слов я не разобрал. Говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий, скорее резкий, чем визгливый. А хриплый голос все время повторял «проклятие» и «черт». А один раз сказал «Боже мой». Так-так, это уже интересно. Тут есть еще показания Жюля Миньо, банкира. Ага, похоже, мы подходим к самому существенному. Слушаю. У нас фирма Миньо и сыновья на улице де Лорен. У мадам Леспене имелся кое-какой капиталец. Она открыла у нас счет 8 лет назад. Вклады делала часто небольшими суммами. Чеков не выписывала. Но за 3 дня до трагического случая лично забрала со счета 4000 франков. Деньги мы выплатили золотом, и их доставил на дом конторщик банка. Дальше, дальше, Анри, пока я теряюсь в догадках. Дальше Уильям Берт, портной. Я англичанин, живу в Париже 2 года. По лестнице я поднялся одним из первых, слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего я не помню. Ясно слышал «проклятие» и «боже мой». Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и вознёй, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что он не англичанин. Скорее, немец. Может быть, и женщина. Сам я по-немецки не говорю. Но, скорее всего, это был немец. Значит, сам он по-немецки не говорит. Так, так, так, так. Вообще, 4 из свидетелей показали, что дверь спальни была заперта изнутри. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри. Дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комната окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же 5-м этаже, была не заперта, дверь приотворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Дом обшарили сверху донизу, дымоходы обследованы трубочистами. На крышу ведет люк. Он забит гвоздями и, видимо, давно не действует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному – от 3 до 5 минут. Взломать ее стоило немалых усилий. Благодарю вас, Анри. Это все? Что вы? Есть еще показания? Еще? Что ж, послушаем. Альфонсо Гарсио, столяр. Меня зовут Альфонсо Гарсио. Сам я испанец, но в Париже живу давно. В доме я был, но наверх не поднимался. У меня нервы слабые, мне нельзя волноваться. Слышал, как спорили двое, а хриплый голос, несомненно, француза. А вот о чем спорили, я не уловил. И мне кажется, что визгливым голосом говорил англичанин. Хотя сам я по-английски не говорю, но интонации, думаю, так вот, по интонации, англичанин. Следующий свидетель – Альберто Монтани, владелец магазина готового платья. Он показывает, что одним из первых сбежал наверх. Я одним из первых сбежал наверх и слышал голоса. Конечно, слышал. И хриплый голос слышал. Конечно, слышал. Хрипло говорил француз. И я даже кое-что понял. Этот, говоривший, в чем-то упрекал другого. Конечно, упрекал. А вот слов второго я не разобрал. Он говорил так часто-часто, заплетавшимся языком, похоже, что по-русски. Сам я итальянец. С русским мне говорить не приходилось, но мне так кажется. Конечно. Не представляете, какие интересные вещи вы читаете, дорогой мой Андрей. А я, признаться, не вижу здесь никакой логики. Один говорит одно, другой другое. Не спешите, не спешите с выводами. Вы прочли мне весь отчет? Нет, тут еще осталось кое-что. О чем там? Ну вот, кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие, и человеку в них не пролезть. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Так, тело мадемуазель Леспане было так плотно затиснуто в дымоход, что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить. Ну, дальше тут показания врачей, которых позвали утром освидетельствовать убитых. Ну и резюме. Ничего существенного установить больше не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не помнят убийства, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку, ни малейшей путеводной нити, ни намека на возможную разгадку. Все. Да, это у вас все. Но сейчас принесли самый последний выпуск. Вот, читайте. Так. В квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох. Но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, конторщик банка Миньо и сыновья, хотя никаких отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено. Адольф Лебон, тот самый конторщик, который незадолго до трагических событий отнес деньги из банка мадам Леспане. Да, совершенно верно. А я вижу, дорогой мсье Дюпен, вы заинтересовались ходом следствия. А что вы думаете обо всем этом, мсье Анри? Я? Я могу лишь вместе со всем Парижем объявить все это неразрешимой загадкой. Я не вижу ни малейшей возможности напасть на след убийцы. А вы не судите по этой пародии на следствие. Парижская полиция берет только хитростью. Ее хваленная догадливость – это чистейшая басня. В ее действиях нет системы. Если не считать системой, хвататься за первое, что подскажет минута. Но ведь они проводят различные целенаправленные мероприятия. Они кричат о своих мероприятиях. Но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспоминаешь Журдена, который требовал подать себе халат, чтобы лучше слышать музыку. Вы слишком категоричны, мой друг. Все же кое-чего они достигают. Ну, если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Я вижу, вы меня не совсем понимаете. Признаться, да. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд. Посмотрите на нее краешком сетчатки, и вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет по мере того, как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей. Зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысль, месье Анри. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес. Это очень интересное рассуждение, друг мой, но... Но что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск. А потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас немножко позабавит. К тому же Лебон оказал когда-то мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Лебон? Адольф Лебон. Конторщик банка, который арестован. Именно он относил 4000 франков мадам Леспане. Да. Надо пойти поглядеть все своими глазами. Полицейский префект мой старый знакомый. Он не откажет нам в разрешении. Устали, Анри. Устал? Не то слово. Я ног под собой не чую. Я исправно ходил за вами целый день. Я был вашей тенью, пока вы, дорогой Дюпен, обследовали место происшествия. Но меня утомило даже не это, вернее, не столько это. А что же? То, что я ничего не мог понять и не нашел никакой видимой логики в ваших поисках. Неужели, Анри? Ну что ж, тогда располагайтесь поудобнее в этом кресле. Спасибо. Уже опускаются сумерки. Сумерки – мое любимое время суток. И мы немножко поболтаем до ужина. Охотно, мой друг. Скажите, Анри, вы не заметили ничего особенного во всей этой картине зверской жестокости? Особенного? Да. Нет. Ничего особенного по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете. Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное. То чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Ну, бог с ним, с этим дурацким листком и его праздными домыслами. Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которая помогает ее решить. О-хо-хо. Вы обещали мне все объяснить, но, слушая ваши пояснения, я запутываюсь еще больше. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, причем не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же они не могут справиться с таким, будто бы, непримиримым противоречием. Ведь свидетели слышали спорящие голоса. А между тем наверху никого не оказалось. Наверху никого не оказалось. Но и убежать убийцы не могли. Другого выхода-то нет. Свидетели бы непременно увидели их, поднимаясь по лестнице. И кроме того... Невообразимый хаос в спальне. Тело, которое кто-то ухитрился затолкать в дымоход. Фантастические истязания старухи. Этих обстоятельств достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног. они впали в грубую и весьма распространенную ошибку, смешав необычное с необъяснимым. Помнится, вы говорили, что именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. Верно. В таком расследовании, как наше с вами. О, вы мне льстите. Я всего лишь наблюдатель, друг. Ну, хорошо. В этом моем расследовании надо спрашивать не что случилось, а что случилось такого, чего еще никогда не бывало. И в самом деле, легкость, с какой я прихожу, если хотите, пришел к разрешению этой загадки, не прямо ли пропорционально тем трудностям, какие возникают перед полицией? Значит, вы уже знаете ответ? Почти. Мне надо еще дать кое-какие распоряжения и дождаться кое-каких известий. Завтра утром я вам все скажу. А сейчас, Андрей, давайте ужинать. Доброе утро, Андрей. Вижу, что вы не спали. Зачем же так волноваться? Доброе утро. Вы знаете, друг мой, у меня из головы не выходит то, что вы сказали вчера вечером. Я жду сейчас человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть, в какой-то мере способствовал тому, что случилось. Как? Преступник придет сам? Я не ослышался? Ну, разумеется, он может не прийти, но по всей вероятности придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолет, Анри. Мы оба сумеем распорядиться ими. Пистолеты? Показаниями установлено, что спорящие голоса, которые слышали свидетели, не принадлежали обеим женщинам. Отсюда следует, что преступление совершено какой-то третьей стороной. Скажите, Анри, вас ничто не удивило в показаниях свидетелей, касающихся голосов? Все согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого мнения разошлись. Удивительно не то, что мнения разошлись, а то, что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Да-да-да-да-да. Французу слышалась речь испанца. Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский. Да, для голландца это был француз. И, как записано в протоколе, свидетель по-французски не говорит. Допрашивается через переводчика. Для англичанина это звучит как речь немца. Кстати, он по-немецки не разумеет. Испанец уверен, что это англичанин. А итальянцу мерещилась русская речь, хотя с русскими говорить ему не приходилось. Мало того, второй француз, в отличие от первого, уверен, что говорил итальянец. Поистине странно, странно должна звучать речь, вызвавшая подобные суждения. Ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого или родного. Это мог быть африканец? Выходцы из Африки не так уж часты в Париже. Но главное, никому не удалось разобрать ни одного члена раздельного слова. Не знаю, какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что отсюда вытекают законные выводы. Какие же? Я о них пока умолчу. Перенесемся теперь мысленно в спальню. Чего же мы прежде всего станем в ней искать? Выхода, которым воспользовались преступники. Ну, конечно, мы с вами в чудеса не верим. Но не злые же духи это в самом деле были. Преступники, заведомо существа материального мира, и бежали согласно его законам. Но как? Ясно, что когда люди поднимались по лестнице, преступники находились в старухиной спальне. Полицейские обследовали пол, стены, потолок. Тщетно. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа наверняка бы увидела беглецов. Вы хотите сказать, что остаются окна спальни? Мы, как разумные люди, не должны отказываться от этого вывода на том основании, что, мол, это явно невозможно. Невозможность здесь не явная, а мнимая. То есть? В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено, другое снизу закрыто спинкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Слева в оконной раме сидит большой гвоздь. Все усилия поднять раму, а она открывается наверх, оказались безуспешными. Когда обратились к другому окну, то там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Да, и это обстоятельство и убедило полицию, что преступники не могли бежать этим путем. Но не убедило вас, дорогой Дюпен. Я стал рассуждать. Они, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не смогли бы снова закрепить раму изнутри. А ведь окна оказались наглухо запертыми. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивается само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. И тут я понял, что где-то есть потайная пружина. И я действительно нашел ее. Теперь обратимся к другому окну. Затвор одинаковый. Значит, дело должно быть в гвозде или в том, как он вставляется на место. Он был такой же крепыш, как его товарищ. Неужели это вас не озадачило? Плохо же вы представляете себе индуктивный метод мышления. Умозаключение от факта к его причине. Оставалось только одно, что гвоздь не в порядке. И действительно, только я до него дотронулся, как шляпка вместе со шпеньком осталась у меня в руке. А когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, что гвоздь целый. Нажав на пружину, я приподнял окно, и вместе с рамой поднялась и шляпка. Опустил, опять впечатление целого гвоздя. Поразительно. Когда рама опускалась, пружина закрепляла ее на месте. Полицейские же действия пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований. Но как преступник спустился вниз? Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. В 5,5 от проема окна проходит громоотвод. Добраться до него от окон нет никакой возможности. Конечно. Но вы заметили, что ставни на окне напоминают обычную дверь, причем верхняя половина решетчатая. За нее удобно ухватиться руками. Если до конца распахнуть ставень, он окажется не более чем в 2 футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода на окно. Вполне. При исключительной ловкости. Да. Речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Вы хотите сказать... Я хочу вызвать в вашем сознании следующее сопоставление. С одной стороны, изумительная ловкость. С другой, к Крайне своеобразный, пронзительный голос, невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного члена раздельного слога. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Что? Ну, уверяют, что из ящиков комода многое похищено. Абсурд! Может быть, в комоде и не было ничего, кроме найденных вещей. Женщины жили затворницами, никого не принимали. Зачем им богатый гардероб? И если грабитель польстился на женские платья, то почему отказался от 4000 золотых? Да, деньги-то он не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил месье Миньо, банкир, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потом выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах. Дурацкую мысль, возникшую у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Но все-таки такое совпадение. Совпадение, месье Анри. Это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей. И слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности. А ведь именно этой теорией обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег не досчитались... Тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем просто совпадение. Да, тогда с полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном случае нельзя счесть мотивом преступления деньги. Ибо преступник – совершенная разиня и болван. Так как о деньгах, а значит... О своем побудительном мотиве он как раз и позабыл. Если я правильно вас понял, дорогой друг, вы выделяете 3 обстоятельства. Своеобразный голос, необычайную ловкость и поражающее отсутствие мотивов. И все же. И все время, помня об этом, обратимся к самой картине преступления. Жертва... которую засунули в дымоход. Согласитесь, в этом есть что-то чудовищное, несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. А какая для этого требуется неимоверное силище? И, наконец, другое проявление страшной силы. Какое же? На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых, седых волос. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже 20-30 волосков? Мы знаем, что орудием убийцы послужила простая бритва. Вдумайтесь в звериную жестокость этих злодеяний. Вы забыли еще о синяках на теле мадам Леспане. Мсье Дюма и его достойный коллега мсье Этьен считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием. В этом почтенные эскулапы не ошиблись. Только тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого. Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все-таки отворяются. Да, это они упустили. Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание. С голосом, интонацией, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также совершенно нечленораздельной речью. И какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами? Безумец, совершивший это злодеяние, бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома. Ну что ж, не так плохо. И все же у сумасшедшего есть национальность, есть родной язык, а речи его хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же эти волосы, посмотрите, я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Леспане. Что вы о них скажете? Дюпен, это более чем странные волосы. Они не принадлежат человеку. Я этого и не утверждаю. Но прежде чем прийти к выводу, взгляните на рисунок на этом листе. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как темные кровоподтеки и следы ногтей. Разрешите взглянуть? Да. Рисунок, как вы можете судить, дает представление о крепкой и цепкой хватке. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки. Не совпадает. Похоже, это отпечаток нечеловеческой руки. Чтобы распутать это дело, мне пришлось почитать Кювье. В частности, подробное описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Остинских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию. Описание пальцев в точности совпадает с тем, что вы, Анри, видите на рисунке. Однако это не объясняет всех обстоятельств. Свидетели слышали два голоса. Один из них бесспорно принадлежал французу. Справедливо. Какой-то француз был очевидцем преступления. Вероятно, он не причастен к расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Он выследил ее до места преступления. Но поймать ее, при том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Я дал объявление в Монд, газету, очень популярную среди моряков. Это объявление наверняка приведет его сюда. Позвольте. Пойман в Булонском лесу. Огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающиеся на острове Борнео, будет возвращен владельцу при условии возмещения им расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. А как вы узнали, что этот человек матрос? Смотрите, вот обрывок ленты. Посмотрите, как она засалена. Да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы. Я нашел эту ленту под громотводом. Вряд ли она принадлежала несчастным женщинам. Этот моряк, очевидно, станет рассуждать так. Я не виновен. К тому же я человек бедный. Орангутанг и вообще-то в большой цене. А для меня это целое состояние. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошла трагедия. И полиции вовек не догадаться, как это случилось. Явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой. Извините, господин Дюпен, вас спрашивает какой-то человек. Говорит, что пришел по объявлению. Да-да, я его жду. Проводите его, пожалуйста, сюда. Слушаю, господин Дюпен. Анри, держите пистолеты наготове. Только не показывайте их и не стреляйте, ждите сигнала. У меня все готово. Входите, мсье. Господин Дюпен ждет вас. Добрый день, господа. Я пришел по объявлению. Добрый день. Садитесь, приятель. Вы, конечно, за орангутангом. По правде говоря, вам позавидуешь. Великолепный экземпляр. И должно быть ценный. Сколько ему лет, как вы считаете? Да вот уж не знаю. Годика 4-5, не больше. Он здесь, в доме. А где там? У нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчичий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, не трудно будет удостоверить свои права. За этим дело не станет, месье. Прямо жалко расстаться с ним. Не думайте, месье, что вы хлопотали за даром. У меня тоже есть совесть, я охотно уплачу вам за труды. Ну, по силе возможности, конечно. Столкуемся. Ну что ж, это очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег. Расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг? Что? Как? А где? Сидите спокойно, иначе я буду стрелять. Вы зря пугаетесь, приятель. Мы ничего плохого вам не сделаем, если вы будете вести себя прилично. Даю вам слово француза и порядочного человека. У нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы невиновны во всех этих ужасах. Да-да, клянусь, это так. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совсем ни при чем. К вашей чести... Вы не сделали ничего такого, за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хотя это могло сойти вам с рук. Но совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек. Над ним тяготеет подозрение в убийстве. Истинный виновник, которого вам известен. Ах, будь что будет. Расскажу вам все, что знаю, но моей вины тут нет. Мы это знаем. Не волнуйтесь. Итак? Недавно мне пришлось побывать на островах Индонезийского архипелага. И там, на Борнео, мне с одним моим товарищем удалось поймать орангутанга. Чего только я не натерпелся на обратном пути из-за свирепого нрава обезьян. Здесь, в Париже, я посадил его под замок. Я боялся любопытства соседей и ждал, пока у него заживет нога, которую он занозил на пароходе. А вы хотели его выгодно продать? Да, это так, месье. И вот в тот несчастный день я возвращаюсь под утро домой с веселой пирушки. И, представляете, застал орангутанга у себя в спальне. Он... сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадил. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться. Да, очевидно, она не раз видела, как это делаете вы. Ну да. Когда я увидел бритву в руках этого свирепого хищника, я сначала растерялся. Но быстро пришел в себя и схватился за бич. С помощью этого бича я уже не раз укрощал самые буйные вспышки его ярости. Так, а орангутанг, заметив, что вы схватились за бич, бросился из комнаты и оказался на улице. Ну да, месье. Я долго гнался за ним. И тут в переулке, позади улицы Морг, внимание беглянки привлек свет, мерцавший на пятом этаже. В окнах мадам Леспане. А? Увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. А оказавшись в комнате, опять пинком распахнула ставень. Я так и думал. Ну... я вскарабкался за ней по громоотводу. Для меня матрос это не представляет труда. Но единственное, что я мог сделать дальше, так это, дотянувшись до ставни, заглянуть в окно. Честное слово, месье, от ужаса я чуть не свалился вниз. Вы, кажется, что-то кричали. Не помню. Да, кажется, что-то крикнул. От ужаса я не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой. Ваши испуганные восклицания и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди. А еще до того, как сломали дверь, орангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно, задев раму при бегстве. Я все рассказал вам, месье. Да. Вот, пожалуй, и все. На этом радиоспектакль «Преступление в квартале Сен-Рок» по рассказу Эдгара По убийства. Свидетели. Актеры Людмила Макарова, Геннадий Богачев, Борис Улитин, Михаил Данилов, Борис Муравьев, Всеволод Кузнецов.